И девушка сжала мою руку, словно желая придать своей просьбе большую убедительность. «Я хочу оказаться там, где меня смогут оценить по достоинству, как человека, а не просто как молоденькую девушку. Хочу попробовать удачи в каком-нибудь большом городе. У меня есть свои стремления и мечты, мой господин, но все это будет напрасным, если мне придется вечно продевать рабыни в унылом захолустье». «Рабыни в Теночтитлане остается рабыней», — заметил я. «Не обязательно навсегда», — упорствовала она. «В городе, где полно цивилизованных мужчин, меня вполне могли бы оценить по достоинству. Хозяин мог бы возвысить меня до положения наложницы, а потом даже сделать свободной женщиной. Разве некоторые господа не освобождаются от своих рабов, если те того заслужили?» Я сказал, что такое случается, и что я сам как-то раз так поступил. «Вот именно», — заявила девушка, как будто добилась от меня какой-то услуги. Она сжала мою руку, и голос ее зазвучал льстиво. «Тебе, благородный воитель, не нужна наложница. Ты видный крепкий мужчина и не имеешь нужды покупать женщин. Но есть ведь другие, старые, безобразные, которым иначе женщину не получить. В Теночтитлане ты мог бы с выгодой продать меня одному из них». «Наверное, мне следовало бы посочувствовать этой девчушке. Я был тоже когда-то молод и стремился добиться успеха в самом великом городе сего мира. Но в беззастенчивом упорстве, с которым Кемалинали добивалась своего, было что-то отталкивающее». «Похоже, красавица, — сказал я, — ты очень высокого мнения о себе и очень низкого о мужчинах». Она пожала плечами. «Мужчины всегда используют женщин для своего удовольствия. Так почему бы одной женщине не использовать мужчин, чтобы добиться своего? Признаюсь, на самом деле я не нахожу в Саитии ничего привлекательного, но запросто могу притвориться, будто получаю невероятное наслаждение. Хотя меня пока и использовали не так уж и часто, я очень многому научилась, и если этот талант поможет мне подняться из рабства, ну что ж, я слышала, что наложница высокого господина может пользоваться даже большими привилегиями и властью, чем его законная первая госпожа. И даже сам чтимый глашатый Мешука имеет наложниц. Разве не так?» Я рассмеялся. «Маленькая сучка, да ты и вправду высоко метишь. Я знаю, что могу предложить больше, чем дырка между ногами, которая все еще завлекательно нежна и упруга», — ехидно отзвалась рабынь. «Что же до сучки, то мужчина действительно может купить сучку Течичи, если его не любит женщина». Я вырвал у нее руку. «Знаешь что, девчонка, порой мужчина может завести собаку только для того, чтобы иметь любящего верного спутника. Но вот способности испытывать привязанность я как раз в тебе что-то и не вижу. Собака, как известно, может послужить и едой, но ты не настолько чиста и аппетитна, чтобы стать лакомством. Язык у тебя для твоих лет и низкого происхождения и бойки. Но ты всего лишь девчонка из захолустья, и тебе нечего предложить, сколько ни бахвалься. Я вижу в тебе лишь плохо скрываемую жадность и не весь на чем основанную убежденность в собственной значительности. Ты сама признала, что тебе даже не нравится использовать ту самую упругую дырку, каковая составляет твое единственное достоинство. Так что если ты превосходишь кого-то из своих сестер-рабынь, в каком бы то ни было отношении, то только в тщеславной самонадеянности». Но ее мои слова вовсе не обескуражили. «Я могу пойти к реке, отмыться и стать такой аппетитной, что даже ты не откажешься меня ответить. А в красивой одежде я вполне сойду за настоящую госпожу. Мне под силу изобразить любовь так, что даже ты, мой господин, поверил бы в мою искренность». Девица помолчала и насмешливо добавила: «Можно подумать, будто ты никогда не верил женщине, которая хотела стать чем-то большим, чем просто вместилищем для твоего тэпули». Я так и подмывала наказать ее за дерзость. Но неопрятная рабыня была слишком взрослой, чтобы отшлепать ее, как ребенка, но слишком молодой, чтобы выпороть ее, как взрослую. Я лишь положил руки ей на плечи, побольнее сжав их, и процедил сквозь зубы: «Это верно. Я знавал женщин, похожих на тебя, продажных, способных на обман и вероломных. Но попадались мне и другие, совсем не похожие. Одной из них была моя дочь, получившая при рождении то же имя, что и ты. И останься она в живых, этим именем можно было бы гордиться». Я не мог подавить поднимавшийся во мне гнев и воскликнул: «Но почему она умерла, а ты живешь?» Я встряхнул Кемалинали настолько яростно, что она уронила кувшин с водой. Он с треском разбился, и вода расплескалась, но я оставил эту несчастливую примету без внимания и заорал так громко, что все головы стали поворачиваться в мою сторону, а испуганный почтека прибежал упрашивать меня не портить его товар.